Очередное порево на работе. Я послушно засеменила за ним, понимая, что сейчас будет то самое порево, которое они запланировали. Стало немного страшно. Но я уже текла от одной мысли, что меня будут иметь три незнакомых мужика, а также мой любимый, который будет видеть все это. Мы зашли в конференц-зал, и я увидела снова всех троих. Юрий был уже одет и смотрел на меня свысока, словно я ему не отсасывала буквально 20 минут назад. «А вот и наши гостья», — сказал один из мужчин со светлыми волосами. Мне он не очень понравился, вообще чем-то напомнил мне моего бывшего босса, которому я постоянно отсасывала. Глядя на него, я могла поспорить, что у него такой же писюн ни о чем. Щекоталка. Мне даже стало немного смешно от своих мыслей. «Юрец, как она сосет? Достойно?» — спросил он у Маркова, подходя ко мне, снимая с меня полотенце. «Так себе. Зубастая. Кусает за член, опыта маловато», — небрежно отозвался Марков, огорошив меня таким нелестным признанием. «Вот козел! У меня глаза чуть не вылезли из орбит, неблагодарная тварь! Простите ее, она обычно хорошо сосет!» Сергей недовольно посмотрел на меня и, мне показалось, немного покраснел. «Она исправится!» Он слегка толкнул меня в сторону Юрия. «Иди, исправляй ошибки!» «Что?» — ко мне наконец-то вернулся дар речи. «Я не буду сосать этому остолопу! Офигеть просто! Нашел тут бесплатную давалку!» «Не понравилось ему, как я сосу. Знаешь что?» Я совсем разошлась, и меня понесло. «Засунь себе свой член сам себе взад. Понял?» Договорить мне не дали. В этот момент Юрий резко вскочил с места и схватил меня за волосы, резко дернул вниз. «Рот открыла и зубы убрала. Сейчас будешь сосать, шлюха!» Мужчина все еще держал мои волосы, которые он ловко намотал на кулак одной рукой, а второй взял меня за горло так, что мне пришлось открыть рот. Он ловко снял с себя штаны и буквально впихнул в рот свой еще мягкий на тот момент член. Я пыталась было отвернуться от него, но у меня это не получилось. Неокрепшее достоинство сразу достало до самых гланд. «Соси давай!» Сначала неловкими и осторожными движениями я начала облизывать его ствол. Потом, по мере того, как он просыпался ото сна, пришлось делать ему уже настоящий минет. Я давилась больше от того, что не хотела этого делать. Мне было противно от того, что этот человек так относится ко мне. Каким бы он ни был крутым инвестором, партнером и другом моего мужчины, ничто не дает ему права так вести себя с женщиной. Головка была немного солоноватой на вкус, но в целом эта процедура практически ничем не отличалась от той, которую я обычно делала своим любовником. Марков своей сильной рукой направлял мою голову на свой член и все приговаривал. «Вот так, вот так, вот так! С зубами осторожнее!» Минут пять пришлось сосать его член почти в полной тишине. Украдкой взглянув наверх, я увидела, как он кивнул одному из своих друзей, и тот начал расстегивать брюки, снимая ремень и доставая свой член. Марков явно готовил для меня какое-то продолжение. Сергей молча наблюдал за происходящим. Его взгляд, полный тоски и сожаления, постоянно смотрел в мою сторону. Я уже не злилась на него. По нему я понимала, что он сам не знал, что так все далеко зайдет. Видимо, рассчитывал, что меня просто пустят по кругу, и все с миром разойдемся. Юрий, видя, что я неохотно сосу его член, периодически сжимал один из сосков, активизируя тем самым мои движения головой по его детородному органу. Вскоре уже его движения участились, и когда он был готов кончить, член выскользнул изо рта и обильно залил мое зажмурившееся лицо потоками спермы. Потом он развернул меня в таком виде к Сергею и сказал: «В этот раз уже получше». Под его рукой очутился журнальный столик и вантус. Марков резко посадил меня на предмет мебели таким образом, что моя задница оттопырилась в сторону двух его подручных и Сергея, оголяя мои дырочки. Нужно признаться, что во время минета я немного возбудилась, представив секс со всеми находящимися в комнате мужскими особями. Вроде как наша встреча плавно перетекла в принуждение и насилие, но было жутко интересно и возбуждающе. Марков раздвинул мои ягодицы и внимательно стал разглядывать меня в запретном месте. Затем присвистнул. «О, да сучка уже готова», — резюмировал он. Подняв полотенце с пола, он небрежно вытер им свою сперму с моего лица и добавил глухим басом: «Ну что, продолжим?» Мужчина нагнул мою голову максимально вниз. Это действие способствовало тому, что ягодицы еще сильнее разъехались в сторону. А влагалище и анус теперь находились перед глазами всех мужчин, словно на тарелке. Половые губы ощутили прикосновение к ним твердого предмета. Им оказалась деревянная ручка вантуза. Небольшое усилие, и она скрылась наполовину в моем влагалище. «Как хорошо, правда?» В ответ я выдохнула. Ручка стала двигаться во мне все сильнее. Раз от раза она погружалась все глубже, пока не достала до самой матки, уйдя внутрь тела на всю длину. Затем Марков вынул вантус из меня и раздвинул половые губы в стороны, демонстрируя мою вагину всем присутствующим. «Парни, смотрите, как прелестно! Девочка желает секса, не так ли?» Как только прозвучал вопрос, рядом с моим ртом появился уже знакомый мне член Юрия. Что с ним нужно было делать, мне объяснять уже не надо было. Через несколько минут минета я ощутила, как незнакомый мне мужской член вторгся в мое влагалище и начал его неистово долбить. Этот один из мужчин принялся трахать меня. Но перед этим Марков наконец-то привел меня в нормальную позу, убрав журнальный столик и поставив меня раком. Этот мерзавец так сильно скрутил мне соски, что я взвыла от боли. Мне нравится, когда их крутят слегка, но у этого мужчины явно не было опыта общения с женщинами. Если честно, то первые несколько минут я не думала ни про трахающий меня член, ни про фалос, блуждающий у меня во рту. Мои соски пульсировали такой болью, что она застилала все приятные к тому времени ощущения. Чуть позже она ушла, и я, к своему удивлению, заметила, что уже начала получать кайф от секса с незнакомцами. Опыт подобный у меня уже был, пусть и не совсем удачный, правда, тогда на том пореве на меня в этом процессе не смотрел Сергей. Меня заводила мысль, что он сейчас наблюдает за нами. Марков дотянулся пальцами до моего ануса, продолжая долбить мой рот, и пока его один дружок трахал меня раком в вагину, Юрий начал пальцами исследовать мое анальное отверстие, входя в него с каждым разом все глубже и все сильнее раздвигая в стороны ягодицы. От подобных манипуляций колечко ануса все сильнее и сильнее расширялось. «Смотрите-ка, у нее попка рабочая! Саня, иди, поможешь нам!» С этими словами стоящий в стороне мужчина, который все еще был без дела, подошел к нам. «Сейчас мы задействуем все ее дырки», — с волнением сказал Марков. А я в этот момент подумала, что он ошибся с профессией. Ему надо было быть футбольным комментатором. Больше бы заработал, возможно. Меня вертели и крутили, а я медленно теряла контроль. Иногда глазами я сталкивалась с Сергеем. Он продолжал смотреть, и я пыталась догадаться по его взгляду, о чем же он думает. Теперь все трахающие меня мужчины стали сношать меня в довольно интересной позе. Иными словами, трахавший меня в лоно светловолосый мужчина лег на пол. Я оседлала его член. Марков вошел в мой анус, а третий мужчина выставил в мое лицо член, ожидая минета. Ему я еще не сосала, и я принялась удовлетворять его с энтузиазмом, хотя челюсть уже устала от такой жесткой работы. Мое лицо оказалось напротив кресла, в котором не находил себе места Сергей, метавшийся там, словно лев в клетке, и страдающий от мук выбора присоединиться к нам или остаться на месте, чтобы не мешать партнерам получать удовольствие. Член Маркова, хорошо смоченный моими слюнями, вошел в анус сразу и по самые яички. У меня сперва глаза полезли на лоб, но уже через минуту я ощутила, как улетаю от неземного наслаждения. Это были непередаваемые ощущения. Два твердых, как сталь, фалоса трахали меня в промежности анус, пока я усиленно приводила в боевое положение член третьего мужчины. Такой секс меня сводил с ума, и я перестала окончательно соображать. Казалось, я превратилась в одно огромное чувство. Эти мужчины были чем-то схожи с настоящими дикими самцами. В какой-то момент во мне проснулась древняя самка, и мне даже казалось, что мужчины были со мною излишне мягкими. Хотелось уже чего-то пожестче. Но я стеснялась говорить им об этом. И в тот момент, когда меня трахали совершенно незнакомые люди, я испытала дикое возбуждение и кончила намного раньше их, отправившись в новое путешествие за оргазмом. Пока меня пользовали в такой позе, я заметила, что мой любимый дико возбудился. Его члену не давали встать в полный рост брюки. Он какое-то время поглаживал себя по бугорку между ног, а потом просто достал свой ствол и начал анонировать на ту картину, которую ему пришлось лицезреть. Прямо бесплатное порно с его любовницей в главной роли. Это было занятно – видеть то, как обычно трахающий меня человек буквально дрочит со стороны на мое занятие сексом с чужими людьми. В его глазах я прочла неподдельный интерес и желание досмотреть, чем же закончится все это действие. Партнеры моего мужчины вскоре устали и решили поменять как позу, так и дислокацию. Они разложили меня на диване так, что задница была в полувисячем состоянии над ковром. Пока один из мужчин трахал мой рот, другие попеременно сношали то мое влагалище, то мой анус. Обе дырочки очень быстро были разработаны, и я уже не испытывала дискомфорта, только сильнейшее удовольствие. Один из мужчин, когда трахал мое влагалище, временами вынимал из него член и проводил между половых губ воздействие чудесным образом на клитор, который реагировал на такие манипуляции волнами кайфа, расплывающегося по телу и медленно уходящего в мозг, заставляя его пребывать в неге. Другой мужчина во время траха моего ануса тер клитор своим большим пальцем. Это не могло оказаться незамеченным, и я вздрагивала от этой стимуляции, подсказывая самцам, что мне от этого весьма и весьма приятно. Мне до последнего не хотелось кончать, чтобы продлить удовольствие, но все-таки я не выдержала, и меня унесло. О да, клиторальный оргазм отличается от вагинального и анального, но это не делает его менее чувственным. Он замечателен, просто несколько из другой плоскости. Я словно познавала себя заново, испытывая то, что не могла испытать, находясь с одним мужчиной. Я почти была благодарна Сергею за то, что уговорил меня на это порево, ведь я сегодня открыла для себя нечто удивительное. Мне нравится заниматься сексом сразу с несколькими мужчинами. Плевать даже на то, если они унижают меня или делают больно. Тот кайф, который я испытывала сейчас, был несравним ни с чем. Когда и та поза, в которой меня трахали уже длительное время, надоела, мои любовнички меня снова поставили раком. На этот раз задницей к Сергею и начали сношать меня по очереди исключительно в задний проход. Мужчины периодически пощипывали мои набухшие и предательски торчащие в стороны возбужденные соски, чем доставляли мне некоторые болевые ощущения. Однако эта боль теперь казалась какой-то по-особенному сладкой и приятной и только подливала возбуждение в наш секс, добавляя таким образом особенные перчинки. Мои ягодицы давно раскраснелись от тех постоянных шлепков и ударов по ним сильными мужскими руками. Эти места горели огнем и пульсировали, добавляя ощущений в соитии. И мне казалось, что это как раз и было то, о чем я хотела, но стеснялась попросить Сергея. Вот тот уровень жесткости, которого мне иногда не хватало в нашем сексе. Во время этого совещания с партнерами я получила новых ощущений сполна и неоднократно кончила от подобного жесткого секса. Пусть мне за это было немного и неудобно перед Сергеем, но кайф есть кайф, и сдерживать его попросту не было возможности. Как оказалось, меня завело это не на шутку. Я поняла, что мне нравится ощущать себя оттраханной незнакомцами, да еще в подобном жестком ключе. Секс плавно шел к своему логичному завершению. Первым финишировал в мою многострадальную задницу Юрий, издав победоносный крик самца, закончившего свое дело. Затем наполнил мой анус своей спермой и второй мужчина. А следом за ним кончил туда же и третий. Весь нектар был не в состоянии уместиться в заднем проходе, поэтому он струйкой начал вытекать наружу и отправился по половым губам на пол, где его капли быстро образовали небольшую лужицу. От мужчин не ускользнуло ни это, ни тот факт, что Сергей анонировал на наши с ними сношения. К тому времени, когда партнеры все кончили, мой любимый еще дрочил свой член. «Иди, воспользуйся телом своей сотрудницы», — с улыбкой сказал Марков. «Вижу, что стесняешься. Все в порядке. Сделай это». Сергей с готовностью встал с кресла и подошел ко мне. Я подняла лицо снизу вверх на него и увидела, как его головка начала извергаться мне прямо на лицо. Он знал, что я не очень любила это, но все равно сделал именно так. Чуть-чуть не донес до рта и не дождался, когда я возьму за щеку. Когда последняя капля спермы упала на мои щеки, партнеры уже оделись и направились к двери. Перед тем, как закрыть ее за собой, Марков бросил в мою сторону. «Буду рад еще раз встретиться на подобном совещании». Сергей улыбался, и его глаза горели. Мне было так хорошо, что он такой понимающий и нисколько не ревнует меня.